Антон чуть постарше Павла, а Коля по возрасту ближе к Сергею. Ребята сразу же разбиваются на пары и начинаются беседы, как у взрослых. Паша не только любит Антона, он втайне восхищается им. Этот шумливый, веселый, краснощекий Антон — настоящий сорвиголова, не просто мальчишка. Он артист, он гений. Прошлым летом в вокзале Петровского парка состоялся его первый концерт. Успех юного пианиста был огромный. Михаил Захарович прочитал тогда за ужином об этом в газете. Павел слушал, затаив дыхание. А Антон и словом о концерте не обмолвился. Сейчас Паша еще бы поговорил с Антоном, а тому не терпится в воду брызгаться, нырять, догонять друг друга. Малыши тоже тянут купаться. Смех, визг заполняет все вокруг. Даже тихий неулыбчивый Паша поддается общему веселью, кричит, плескается не хуже остальных. Солидных клиентов в это время в купальнях нет. Ребята и рады, разошлись вовсю, да так, что их шум стал надоедать и обычным непривередливым посетителям. Не заметили они, как появилась мрачная фигура банщика Федора. Утром Федор в купальнях присматривает, после обеда работает рядом в банях. Огромный, взлохмаченный, словно леший, он останавливается около ступеней, и над водой повисает его грозный окрик: «А ну, вылазь!» Разом присмиревшие ребята послушно выходят, с опаской поглядывая на великана. Заросшая его физиономия и огромные ручищи заставляют мальчишек на всякий случай придвинуться друг к другу, всем вместе спокойнее. «Ишь, разгалделись!» — гудит Федор. «Здоровые лбы! Они понимают, что люди вокруг. Уважить надо. Тебе, к примеру, уж 10, небось, сравнялось», — кивает на Антона. «И тебе немало. Какого году?» — обращается он к Павлу. 8 мне. 32-го». «Гляди-ка, 32-го», — повторяет банщик. «Знаменитый для меня год». Брови его раздвигаются, лицо светлеет. Он продолжает смотреть на Павла, но вроде уже не видит мальчишку, думает о чем-то своем. Ребята чувствуют, что гроза неизвестно от чего миновала. Любознательный Сережа осмеливается даже спросить: «Почему знаменитый?» «А потому что 12 художников сразу картины с меня тогда писали. Портреты, значит». Федор уже не грозен. Паше кажется, что теперь он похож на доброго разбойника. «Ну да», — недоверчиво тянет Сережа. «Вот тебе и ну да», — раздумчиво произносит банщик, словно сам удивившись такому обстоятельству. «С него и вдруг картины». Ребятам становится интересно. Федор уже не просто банщик, а личность для них особенная. Они окружают этого большого, обычно хмурого мужика и наперебой просят рассказать про его знаменитый год. Федор сейчас уступчив, сам не прочь вспомнить про столь необычные в его жизни события. Он усаживается на ступени купальни и, бросив для порядку: «Опять загалдели», начинает: «Мылись у меня тогда бухгалтер экспедиции кремлевских строений Маковский Егор Иванович. Были у нас постоянным клиентом. Жили недалеко, в кремлевских теремах. А кошки, сказывали, прямо на паперть церкви Спаса за золотой решеткой выходили. Великолепие, да и только. Пристрастились, Егор Иванович, к рисованию». Федор говорил уважительно, с почтением. «И был у них приятель, Ястребилов Александр Сергеевич. Тот академию кончил. Классным художником назывался, уроки рисования давал. Вот как не придут, бывало, я им спины натираю, а они все о своем. Главное — это натура. Натура — единственный учитель. Нужно больше с натурой рисовать. Вот только где?» «Мне чудно, что, спрашиваю, за натура такая?» Они посмотрели на меня внимательно, да и огорошили: «Ты вот и есть самая распрекрасная натура. И не давай меня уговаривать сидеть перед ними неподвижно по 2 часа, да еще в раздетом виде, чтобы облик мой на бумагу им перенести.